Лариса Коваль-Сухорукова. Бал «Хризантем». В пятницу мама пришла с работы радостная. «Олечка», — сказала она весело, — «ты знаешь, куда мы с тобой пойдем завтра?» «Нет, мамочка, скажи скорее!» Девочка подбежала к маме и, обняв ее, подняла кверху милое личико с большими черными глазами. Она вопросительно и требовательно посмотрела на мать. «Ну куда, мамочка? Ну скажи, скажи!» Мама обняла дочку в ответ и сказала: «Мы с тобой пойдем на бал. Но не на простой бал, где танцуют люди, а на бал цветов. На бал хризантем». «Ой!» – удивилась Олечка. «А разве цветы танцуют?» «Конечно, танцуют», — подтвердила мама. «Только не все люди это видят». «Почему?» — удивилась девочка. «Ну, наверное, они неправильно смотрят. Ведь это довольно сложно научиться видеть, как танцуют цветы». «Ой», — заволновалась Оля, «а вдруг я не смогу правильно смотреть и ничего не увижу?» «Увидишь». «Обязательно увидишь, только для этого надо лечь спать пораньше и как следует выспаться». Оля решила, что мама права, и все дела в этот вечер делала как никогда быстро. Уже лежа в кроватке, она мечтательно спросила: «А мне можно будет потанцевать рядом с ними? Или можно только смотреть?» «Я думаю, ничего страшного не случится, если вы потанцуете вместе», — улыбнулась мама и, поцеловав дочку, вышла из комнаты. Маленький ночничок создавал в комнате уютную обстановку, и Оля почти сразу уснула. Ей снились разноцветные цветы. Они не танцевали, они протягивали девочке свои трепетные дрожащие лепестки. Оля протянула руки навстречу лепесткам, дотронулась до них и ощущала биение маленьких цветочных сердец. И вдруг зазвучала музыка. Вальс. Девочка сразу поняла, что это размер вальса, ведь она уже училась музыке почти 2 года. Цветы стали покачивать своими головками в такт музыке. Раз, два, три, наклон в одну сторону. Раз, два, три, наклон в другую сторону. А потом они попарно переплетались головками, сливаясь в один большой цветок на одном крученом стебле. С окончанием музыки все цветы наклонили свои головки и как будто поклонились Оле. Оля тоже поклонилась им, ведь она тоже не стояла на одном месте. Но разве можно устоять без движения при звуках вальса? Утром после завтрака мама убрала темные кудряшки дочки в хвостик и завязала ей красивый бант. А потом они отправились на автобусную остановку. Автобус вез долго, ведь им надо было ехать в другой город. Наконец они вышли и пошли вместе с другими людьми. Все шли в одном направлении – на бал цветов, — так объяснила Оле мама. «Смотри, это Никитский ботанический сад», — сказала она, когда они вошли в парк и пошли по дорожке. «А где будет бал?» — спросила Оля. «Сейчас придем». И они вышли к огромной разноцветной площади. «Ой, как красиво! Что это?» — воскликнула девочка. «А это и есть бал цветов. Бал хризантем. Смотри, сколько здесь разных цветов. Большие и маленькие, красные, белые, желтые, голубые. Это все разные сорта хризантем». Они подошли ближе, Оля посмотрела на цветы и протянула к ним руки. И вдруг хризантемы качнулись вперед к девочке и зашевелили своими разноцветными лепестками. Казалось, они что-то пытались сказать ей, но Оле все никак не удавалось их понять. Они говорили так тихо, шепотом, а вокруг было так много людей и было так шумно. Ей хотелось крикнуть: «Люди, тише, дайте цветам сказать, они что-то говорят, но их не слышно». Но потом она подумала: «А вдруг они хотят сказать только мне одной? Ведь это ко мне они потянулись, а не ко всем». И девочка ничего никому не сказала. Она молча стояла рядом с мамой и смотрела на цветы, которые уже ничего никому не пытались сказать, а просто стояли и слегка колыхались от ветра. Лариса Коваль-Сухорукова. Бал «Хризантем». Миниатюру читал Олег Булдаков.